Что за наваждение? Не может быть и то, и другое правдой. Или историк врет, или стратег ошибается. Но что бы ни говорил теперь Виктор, то был повод, не причина. Ведь не один же он слушал те лекции, не говоря уже о миллионах участников описываемых событий, а впоследствии тысячах исследователей Второй мировой войны, авторов бесчисленных диссертаций и монографий. Да ведь и мысль-то эта настолько проста, настолько самоочевидна, что просто диву даешься, как же она не пришла никому раньше. В самом деле, неужто можно всерьез относиться к официальной версии советских историков, согласно которой получалось, что Сталин, не доверявший собственной тени, так поверил Гитлеру, что прозевал войну? Поверил на слово тому, по одному подозрению, в связи с которым только что расстрелял свой высший командный состав. Поверил настолько, что полностью демонтировал всю свою линию обороны на западных границах. И так сильно поверивший, продолжал бешено наращивать темп вооружения, разворачивать все новые и новые дивизии. С кем же он тогда воевать собирался? А ведь в том, что собирался, ни у кого сомнения вроде бы и нет. На это неопровержимо указывают не только факты, собранные в данной книге, не только многочисленные высказывания вождя народов, но и мельчайшие, вполне общедоступные детали довоенного времени. Например, до войны в парках культуры и отдыха почти каждого советского города в качестве аттракциона стояли парашютные вышки, а после войны их, к моему глубокому огорчению, сняли. И мы изумляемся, читая Суворова, что к 1941 году советская армия имела 5 корпусов парашютно-десантных войск, около 1 000 000 тренированных парашютистов. Где, когда успел Сталин подготовить такую армаду, да еще незаметно для всех? Или вот еще деталь, которую я сам недавно вычитал и поразился. Ведь не я один прочел, но никто не заметил, не задумался. А дело в том, что согласно мемуарам автора знаменитой патриотической песни «Вставай, страна огромная», той самой, что появилась в первые же дни войны, той самой, что так любят петь теперь с благородной яростью на своих сходках «Наши», Сталин лично заказал автору написать ее в феврале 1941-го. Что говорить, мудр был вождь и учитель. Даже о песне позаботился. А войны, выходит, не предвидел. Легко понять, почему советские историки предпочитают выставить лучшего друга историков наивным дурачком, или в крайнем случае безумцем, нежели замечать все эти несоответствия. Иначе им неизбежно пришлось бы признать, что Сталин был не более безумен, чем любой коммунист, начиная с Ленина, а то и Маркса. Ведь все они верили, что мировая революция произойдет вследствие мировой войны. Она для них была не катастрофой, не бедствием, а вполне желанной исторической неизбежностью. Более того, достаточно проглядеть написанное Лениным в 1920-21 годах, чтобы понять, в каком тупике оказались большевики, понадеявшись на мировую революцию и поторопившись с захватом власти в России. Разумеется, никто из них не собирался строить социализм в одной отдельно взятой стране, тем более стране аграрной. Победа революции в России была, по выражению Ленина, меньше, чем полдела. Чтобы эта победа стала окончательной и бесповоротной, мы должны добиться победы пролетарской революции во всех или, по крайней мере, в нескольких основных странах капитала. Без их промышленного потенциала нечего было и думать о социализме. Отсюда и ленинский НЭП, и новая тактика осады капиталистической цитадели, использование их противоречий для ускорения пришествия мировой революции, то бишь начала мировой войны.